14. Тан Цзеюань, шутя, добивается желанного брака. Трубят врага, бьют в колотушки ночью. Чуть расцветет, кричит петух. То солнце высоко взойдет, то клонится к земле луна. За осенью зима, за ней весна и лето. На север-юг идут повозки, лодки или следуют на запад и восток. Посмотришь в зеркало, уже лет черед прошел. И свой состарившийся облик видишь. Как перепутано все в нашем мире. Нигде ни в чем порядка не найдешь. И коль среди этой суеты захочешь обрести мгновение покой, кувшинчик выпей кислого вина и блюдом овощей соленых закуси. Человек, написавший эти стихи, был родом из уезда Усянь. Фамилия его Тан, имя Инь, второе имя Боху. Ума он был исключительного, эрудиции необычайной. Одинаково искусен был он и в каллиграфии, и в живописи, и в музыке. Стоило ему взять в руки кисть, ария или ода, стихи или проза тотчас ложились на бумагу. Человек вольнолюбивый, он был выше предрассудков и пренебрегал почестями и богатством. Родился он в городе Суджоу, а потом семья его переехала в местечко Уцюй. Когда Тан Инь был еще сюцаем, он в подражании стилю нанизывания жемчуга сочинил больше 10 стихотворений под названием «Напевы о цветке и луне», в каждой строке которых есть слова «цветок» и «луна». Например, такие строки. «В широких просторах тень шелохнулась, цветок кивает луне. Люди давно возвратились в покой, луне не расстаться с цветком». Или вот еще. «Смотрит луна из-за тучки украдкой на нежную прелесть цветка. Ночью глубокий цветок засыпает, сиянием луны озарен». Подобных строк было в них еще много. Стихи эти вызывали восхищение. Цао Фэн, градоначальник Суджоу, прочитав эти стихи, высоко оценил талант их автора. Случилось так, что государственные экзамены в области должен был принимать Фан Джи, инспектор школ. Цао Фэн рекомендовал ему Тан Иня как одаренного и достойного человека. Надо сказать, что Фан Джи был ярым противником поэзии, подражающий древним стилистам. Когда ему стало известно, что Тан Инь позволяет себе вольности и часто не считается с правилами этикета, он собирался вынести Тан Иню порицание и даже наказать его. Воздержался он от этого только благодаря настояниям Цао Фэна. Тан Иню таким образом удалось избежать неприятностей, но до экзаменов он допущен не был. Лишь перед самыми экзаменами Цао Фэн добился своего. И хотя имя Тан Иня последним значилось в списке пропущенных талантов, но, как бы то ни было, он стал Цзэ Юанем. К тому времени, когда Тан Инь прибыл в столицу для сдачи экзаменов на высшую учебную степень, слава о его незаурядных талантах еще больше возросла. Вельможи и князья, не считая со своим высоким положением, старались подружиться с поэтом и знакомство с ним почитали за честь. В то время столичными экзаменами ведал Чен, управляющий делами наследника престола. Преследуя свою личную выгоду, он часто практиковал продажу тем экзаменационных сочинений. Теперь, побаиваясь людских пересудов, он искал человека, давно известного своими талантами. Чен надеялся, что заслужит всеобщее одобрение, если в списке выдержавших экзамен на первом месте будет значиться фамилия действительно достойного человека. Узнав, что в числе экзаменующихся находится Тан Инь, Чен очень обрадовался и собирался провести его как первого кандидата, выдержавшего экзамен на степень Цзиньши. Тан Инь знал об этом и как-то по простоте душевной за вином похвастался. «Могу сказать определенно, что в этом году первым на экзаменах пройду я». Многим было известно, что Чен не безупречен в делах. Да тут еще и чувство зависти к талантам Тан Иня. И люди подняли шум, повсюду рассказывая о несправедливости главного экзаменатора. Об этом был подан доклад императору. Вскоре появился указ, по которому Чена сняли с поста экзаменатора и разжаловали. Кроме того, и его, и Тан Иня посадили в тюрьму. Когда Тан Инь был освобожден и вернулся в родной город, он окончательно отбросил мысль о карьере и славе и всецело предался вину и стихам. Все величали его Тан Цзэюань. Каждым листочком с его каллиграфией, каждым его рисунком и стихом дорожили как драгоценностью. Тан Инь в то время особенно увлекался живописью. Какие бы чувства ни овладели им, радость или гнев, печаль или блаженство, все они находили отражение в его рисунках. Любой его рисунок брали на расхват, не считаясь ценой. У Тан Иня есть стихотворение о сокровенном, где именно об этом говорится. «Эликсир бессмертия не варю, не предаюсь и созерцанию. Торговля не моя стезя. Не стал я также хлеборобом, расписывая шелк в порыве вольным ценителем искусства, раздаю и не прошу, чтоб мне за труд платили». Но поведу свой рассказ дальше. Из шести ворот Суджоу Фэнмэнь, Пэньмэнь, Сюэймэнь, Чанмэнь, Лоумэнь, Цимэнь — самое оживленное место Чанмэнь. Сюда стекаются лодки, экипажи, поистине. По лестницам вверх-вниз 3000 зеленых рукавов. Миллионы золотых монет стекаются сюда. Уж близится рассвет, и нет конца торговли шумной той. И в гуле бесконечных голосов наречия со всех концов страны. Как-то раз Тан Инь очутился в районе Чанмэнь. Он сидел на борту большой прогулочной джонки в окружении литераторов, которые пришли поприветствовать знаменитого поэта и протягивали ему свои веера, чтобы он нарисовал или написал им что-нибудь на память. Тан Инь сделал тушью несколько набросков и написал несколько четверостишей. Между тем слух о том, что здесь сидит знаменитый поэт, распространялся, и все больше и больше народу сходилось на берег. Тан Иню все это наскучило, и он приказал слуге подать большой кубок вина. Опершись на окно, он принялся за вино, как вдруг его взору представилась разрисованная джонка, которая, покачиваясь на волнах, плыла мимо. Блестящее убранство джонки бросалось в глаза. Молодая служанка с очаровательным лицом и стройным тонким станом стояла у окна каюты. На женщине было синее платье. Выглядывая из окна, она пристально смотрела на Тан Иня и улыбалась, рукой прикрывая ротик. Джонка проплыла мимо. Приведенный в душевное смятение прекрасным обликом служанки, Тан Инь стал расспрашивать лодочников, не знают ли они, кто хозяин джонки. Оказалось, что владелец ее — ученый Хуа из Уси. Тан Инь решил тотчас отправиться в погоню и стал громко кричать, надеясь, что удастся подозвать какую-нибудь маленькую лодку. Но ни одной лодки поблизости не оказалось. Поэт был в полном отчаянии. Он собрался было послать слугу на поиски, но увидел, что из города выплывает какая-то джонка. Мало заботясь о том, свободна она или нет, Тан Инь стал громко кричать и махать руками, призывая джонку к себе. Когда джонка подошла к берегу, из каюты вышел какой-то человек. «Боху, куда это тебе вдруг так срочно понадобилось?» — спросил он, обращаясь к Тан Иню. Тан Инь взглянул на говорившего. Это был никто иной, как его близкий друг Ван Яи. «Тороплюсь навестить одного друга, который приехал издалека, поэтому и спешу. А ты куда держишь путь?» «Я с родичами направляюсь в Маошань. Возжечь в храме свеч. Через несколько дней вернемся». «Я тоже собирался съездить туда, но все не было попутчиков. Раз я тебя сегодня встретил, уж воспользуюсь случаем». «Ну, если хочешь ехать, отправляйся поскорей домой и собери все, что нужно. Я здесь причалю и буду тебя поджидать. Незачем мне заходить домой. Сразу и поедем». «Надо же взять ароматические свечи и прочее». «Приедем в Маошань, там все куплю». Тан Инь отослал домой слугу и, не попрощавшись с людьми, которые ожидали, пока он им что-либо напишет или нарисует, прыгнул в джонку приятеля. Едва успев обменяться приветствиями с Ван Яи и его попутчиками, Тан Инь закричал: «Отчаливайте поскорей!» Лодочники, услышав, что новый пассажир — это Тан И, не посмели ослушаться и тут же взялись за багры и весла. Вскоре Тан Инь увидел впереди ту самую разрисованную джонку и тотчас приказал лодочникам идти за ней следом. Никто не знал, с чем было связано такое распоряжение, но возражать Тан Иню не стали. На другой день приехали в Уси. Заметив, что джонка, которую он преследовал, входит в город, Тан Инь обратился к своим спутникам. «Было бы непростительно, попав сюда, не захватить с собой хуэйшаньской воды. Прикажите лодочникам, пусть они поедут туда набрать воды из источника. Мы их здесь подождем и завтра двинемся дальше. А пока сойдем на берег и прогуляемся по городу». Лодка отчалила, а Тан Инь и его друзья сошли на берег и направились в город. В самом оживленном и многолюдном месте Тан Инь отстал от друзей и, оказавшись в одиночестве, стал разыскивать разукрашенную джонку. Не зная города, он метался то туда, то сюда, но джонки и следа не было. Наконец он вышел на какую-то широкую улицу и вдруг услышал крики. «Дорогу! Поберегись!» Тан Инь остановился. Справа приближался роскошный паланкин, который несли человек 10, за ним толпой следовали служанки. С древних времен говорят, коль суждено, так встретишь и на краю света. Среди сопровождавших паланкин девиц была и та, в синем платье, которую он увидел у ворот Чанмэнь. Обрадованный Тан Инь не выпускал паланкины из виду. Процессия остановилась у большого здания, женская прислуга вышла приветствовать прибывших, и вскоре все скрылись за воротами. Тан Инь узнал от прохожих, что дом этот принадлежит ученым и Хуа, и что в паланкине приехала его жена. Собрав эти сведения, Тан Инь расспросил, как пройти к реке. На условленном месте его уже поджидала джонка, вернувшаяся из Хуэйшаня. Вскоре подошли Ван Яи и вся компания. «Куда же это ты пропал?» — спрашивали Тан Иня приятели. «Заставил нас искать тебя по всему городу». «Сам не знаю, как это случилось», — ответил тот. «Как только мы попали в толпу, я вас потерял». «Города я совсем не знаю. Полдня потратил на то, что расспрашивал дорогу, и вот только теперь сумел добраться сюда». О том, что было на самом деле, Тан Инь ни словом не обмолвился. Посреди ночи, во сне, Тан Инь начал вдруг кричать не своим голосом. Перепуганные друзья разбудили его и стали расспрашивать, что с ним. «Только что во сне мне явилось божество в золотой кольчуге с золотой палкой в руках. Оно обрушилось на меня с палкой, ругая за то, что я отправился возжечь курение без должного благочестия. Я полниц перед божеством молил о прощении и обещал, что месяц буду жить в уединении и поститься, а затем отправлюсь с покаянием в Маушань. Завтра с рассветом вы поедете дальше, а я вернусь на некоторое время домой. Придется нам расстаться». Все поверили рассказу Тан Иня. Когда расцвело, около них как раз оказалась небольшая лодка, которая, как выяснилось, держала путь в Суджоу. Тан Инь простился с друзьями и пересел в нее. Проехав немного, он сказал лодочнику, что забыл кое-какие вещи и должен возвратиться в город. Лодка повернула и вскоре причалила к набережной. Расплатившись с лодочником, Тан Инь отправился на постоялый двор. Там он распорядился, чтобы ему принесли старое платье и поношенную шапку, переоделся во все это и стал похож на бедняка. В таком облачении он пришел в закладную лавку, которую содержал при своем доме господин Хуа, сделал вид, что собирается заложить свои вещи, и заговорил с управляющим лавкой. При этом он держал себя очень скромно, говорил тихо. «Фамилия моя Кан, имя Сюань, родом я из Усяни», — представился Тан Инь управляющему. «Я неплохо умею писать и жил тем, что учительствовал в одном месте. А вот недавно у меня умерла жена, я потерял место, и теперь остался совершенно один, без средств к существованию. Я бы хотел попасть в услужение в какой-нибудь знатный дом и работать переписчиком. Не нужен ли такой человек, как я, вашему хозяину? Если он возьмет меня, я буду очень благодарен и никогда этого не забуду», — сказал в заключении Тан Инь, вытащил из рукава листочек, на котором было написано несколько строк образцовым почерком, и передал его управляющему. Увидев, что иероглифы написаны очень красиво и аккуратно, управляющий сказал Тан Иню: «Сегодня вечером я буду у хозяина и скажу ему о тебе. Зайди завтра за ответом». Действительно, в этот же вечер управляющий показал хозяину образец письма случайного посетителя. «Хорошо написано», — хвалил ученый, рассматривая листок. «Не похоже на почерк простого грамотея. Пусть завтра придет ко мне». Когда на следующее утро Тан Инь явился в закладную лавку, управляющий провел его к хозяину. Тан Инь приветствовал ученого низким поклоном. Взглянув на посетителя, господин Хуа понял, что имеет дело не с простолюдином. Он узнал фамилию, имя пришельца, спросил, откуда он родом, а затем поинтересовался: «Приходилось ли вам когда-либо заниматься классическими книгами?» «В детстве я сдавал экзамены за начальную школу, но дальше этого дела не пошло», — ответил Тан Инь. «Классические книги, правда, я еще до сих пор помню». «Какие, например?» Тан Инь изучал книгу исторических деяний и фактически хорошо разбирался во всем Пятикнижье, но поэт знал, что ученый интересуется книгой перемен, и потому ответил: «Книгу перемен». Ученый очень обрадовался. «Песцов и переписчиков у меня хватает, но я могу вам предложить состоять при моем сыне и следить за его занятиями», — сказал он. Затем господин Хуа спросил у Тан Иня, каковы его условия. «Ни о каком вознаграждении я не осмелюсь просить. Хотел бы только получить кое-какие вещи, чтобы приодеться. И если потом я смогу вам угодить, просил бы женить меня на хорошей женщине. Этого мне было бы вполне достаточно». Такой ответ еще больше обрадовал ученого. Он тут же приказал управляющему подыскать в закладной лавке для Тан Иня подходящее платье и дал Тан Иню новое имя — Хуа Ань. Тан Иня провели в комнату для занятий, где представили сыну господина Хуа. Молодой человек давал Тан Иню переписывать рукописи, и Тан Инь, замечая ошибки в иероглифах или фразах, всегда исправлял их. «Вы, оказывается, прекрасно разбираетесь в литературе», — сказал Тан Иню сын хозяина, просмотрев его исправление и удивившись тому, как хорошо все сделано. «Когда же вы бросили учиться?» «Я все время занимался, и только нужда заставила меня идти в услужение». Хозяйский сын был очень доволен Тан Инем и попросил его исправлять его ежедневные уроки. Тан Инь делал это с большим усердием и так искусно, что в его руках, как говорится, железо становилось золотом. Иногда, если тема сочинения была непонятной и трудной, Тан Инь объяснял ее. Когда у Хуа сына что-либо не получалось, Тан Инь писал за него сам. Учитель молодого Хуа, видя, как преуспевает его ученик, как-то раз похвалил его перед хозяином. Тогда господин Хуа попросил принести последние сочинения сына. «До этого мой сын сам не мог дойти», — произнес слух Хуа, покачивая головой, когда проглядел сочинение. «Если все это не списано, то, безусловно, сделано за него кем-то другим». Он велел позвать сына и стал расспрашивать его. Тот не посмел скрывать и признался, что все это — результаты исправлений Хуа Аня. Ученый был немало удивлен. Он приказал позвать Хуа Аня, дал ему тему и предложил тут же написать на нее сочинение. Нисколько не задумываясь, Тан Инь взялся за кисть, и сочинение тотчас было готово. Когда он протягивал свое сочинение ученому, тот заметил, что у него нежные руки, и что на левой руке 6 пальцев. Хуа стал читать сочинение, и стиль и мысли в нем были прекрасны. По иероглифам можно было судить об искусном каллиграфе. Все это привело хозяина в восхищение. «Раз ты так искусен в современном литературном стиле, то, наверное, знакомый с произведениями древности», — сказал Хуа и взял Тан Иня к себе в качестве секретаря. Когда надо было написать какое-нибудь письмо или доклад, Хуа лишь излагал новому секретарю свои соображения, а зачастую просто поручал ему писать вместо себя. Ему же поручили вести книги в закладной лавке. В бумагах, написанных секретарем, ученому никогда не приходилось что-либо добавлять или отбрасывать. С каждым днем хозяин все больше доверял Тан Иню и удостаивал его своими милостями и наградами куда больше, чем остальных служащих. Тан Инь обычно на хозяйские наградные покупал вино или какие-нибудь яства, щедро угощал других, работавших в кабинете ученого, и не было в доме человека, кто не полюбил бы нового секретаря. Вот почему Тан Иню удалось без особого труда разузнать кое-что о молодой служанке в синем платье, которую он впервые увидел в Джонке. Ее звали Цюсян, и прислуживала она самой госпоже Хуа, ни на минуту не отлучаясь от своей хозяйки, так что повидать ее не было никакой возможности. Стоял как раз конец весны, и Тан Инь, на мотив песни об Иволге, сложил стихи, в которых изливал свою тоску. Ветер и дождь провожают весну, тоскует кукушка, вихри кружатся цветов лепестки. Ворота богатого дома закрыты, мхом зарастает заброшенный двор. Поник, обгорев одинокий светильник, незанятый край одеяла свисает. Со мной лишь моя одинокая тень. И капают, капают горькие слезы. Не сбылись надежды вернуться домой. Напрасно мечтал я о встрече с любимой. Весенние грезы за гранью небес. Как-то раз случайно, зайдя в комнату Тан Иня, господин Хуа увидел на стене эти стихи. Он понял, что сочинил их его секретарь и стал еще больше расхваливать его. Однако ученый тогда не предполагал, что его секретарь в своих стихах имеет в виду самого себя. Их печальное настроение он почел естественной порой для любого молодого человека в полном расцвете сил. Случилось, что в это время управляющий закладной лавкой заболел и умер. Господин Хуа временно поручил своему секретарю исполнять его обязанности. Больше месяца Тан Инь заведовал лавкой. К своим обязанностям он относился весьма добросовестно и честно. Господин Хуа собирался окончательно передать ему эту должность, но считал, что на холостяка нельзя полагаться в делах так, как на женатого. Посоветовавшись по этому поводу с женой, ученый позвал сваху и попросил ее подыскать для нового управляющего лавкой подходящую жену. Тан Инь дал свахе 3 лана серебра и попросил передать от его имени госпоже Хуа, что он отлично понимает, что господин и госпожа облагодетельствовали его, и что та милость, которую они теперь ему оказывают, собираясь его женить, безгранична, как земля и небо. Он просил также передать, что хотел бы получить в жены какую-либо служанку из дома Хуа. Иначе, мол, если ему в жены подберут женщину из другого дома, и она не будет знакома с обычаями и нравами семьи Хуа, то это окажется не совсем удобным. Сваха все это передала госпоже, а та мужу. «Ну что же», — сказал Хуа, — «так не только ему, но и нам будет удобнее. Однако не следует забывать, что когда Хуа Ань нанимался к нам на работу, он не требовал никакой платы и только выразил надежду, что ему подберут хорошую жену. Сейчас он у нас в доме доверенное лицо и лучший работник, и потому, если жена придется ему не по душе, трудно быть уверенным в том, не примет ли он какого-либо иного решения. Думаю, лучше всего позвать его в гостиную, собрать туда всех служанок и предложить ему самому выбрать одну из них». «Ты прав», — ответила жена господина Хуа, кивнув головой в знак согласия. В тот же вечер хозяйка дома сидела в главном зале, ярко освещенном свечами. По обе стороны, выстроившись в ряд, стояли служанки, 20 человек, разодетые в самые лучшие платья. Все это выглядело так, будто богиня Запада сидит в яшмовом дворце, окруженная своими феями. Госпожа приказала позвать управляющего закладной лавкой. Войдя в зал, Тан Инь низко поклонился хозяйке, и та сказала: «Господин говорил, что ты усерден в работе, и мы решили сосватать тебя. Так вот, выбирай из этих служанок любую». С этими словами она приказала старой мамке взять свечу и посветить управляющему, чтобы он мог лучше разглядеть каждую из них. Тан Инь оглядел всех служанок. Многие были хороши собой, однако Цюцян среди них не оказалось. Тогда он отошел в сторону и стал там, не говоря ни слова. «Спроси Хуа Аня, которая ему понравилась», — приказала госпожа мамке. «Пусть он ту себе и берет». Тан Инь продолжал молчать. «Госпоже это не понравилось». «Уж слишком ты требователен и разборчив», — сказала она Тан Иню. «Неужели из всех этих служанок нет ни одной, которая пришлась бы тебе по вкусу?» «Благодарен вам за исключительную милость и за то, что мне самому дозволено выбрать себе жену. Как я, ничтожный человек, смогу отблагодарить за все это, право, не представляю. Но здесь еще не вся личная прислуга госпожи. А коли уж госпожа столь добра, то я хотел бы видеть их всех». «Ты, пожалуй, думаешь, что мне жалко тебе их показать?» — засмеявшись, сказала хозяйка дома. «Ладно, позовите и тех четырех с моей половины», — распорядилась она. «Пусть посмотрит, пусть будет так, как он хочет». Надо сказать, что те четыре служанки, каждая имела свои обязанности, и звали их Чуньмэй, Сяцин, Цюсян и Дунжуй. Чунмэй ведала головными украшениями, румянами и белилами. В ведении Сяцин находилось приготовление ароматов и чая. Сюцан отвечала за платье всех четырех времен года. На обязанности Дунжуй лежали вина, фрукты и сладости. Поспешив на зов госпожи, служанки не успели переодеться и пришли каждая в чем была. На Цюсян было прежнее синее платье. Мамка ввела служанок в зал, и они стали за спиной своей хозяйки. В зале ярко горели свечи, и было светло, как днем. Тан Инь сразу же приметил среди них ту, которая покорила его своей красотой, но продолжал стоять, не раскрывая рта. Догадливая старая мамка подошла к нему сама и спросила: «Ну, кого же ты выбрал?» Тан Инь отлично знал имя своей избранницы, но не посмел назвать его, и, указывая на нее пальцем, произнес: «Если бы вон ту в синем платье, я был бы вполне удовлетворен». Госпожа оглянулась на Цюсян и улыбнулась. Затем она попросила управляющего покинуть зал. Тан Инь вернулся в лавку с радостью и тревогой в душе. Он был доволен тем, что все так хорошо складывалось, но боялся, как бы дело не сорвалось. И вдруг он случайно бросил взгляд на луну, яркое сияние, которое освещало все вокруг как днем. Шагая взад и вперед по комнате, он стал скандировать стихи. «В зелени тополи ветер стихает, птицы на ветках находят приют. Думы мои, безнадежные думы, поздней ночью уснуть не дают. Высказать думы и чувства мои трудно мне тем, кто меня окружает. Ясной луне я поведаю их, синее небо пусть их узнает». На следующий день жена господина Хуа рассказала обо всем мужу. Для Тан Иня была отведена брачная комната, приготовлена кровать с пологом, различная мебель, утварь, чего только там не было. Кроме того, вся прислуга без конца несла Тан Иню как будущему управляющему подарки, и его комната выглядела теперь так, словно на парадной разукрашенной открытке. Был выбран благоприятный день для свадьбы. Господин Хуа с супругой взяли на себя обязанность главных распорядителей брачной церемонии. В парадном зале совершили торжественный обряд, а затем молодых под звуки музыки ввели в их новую комнату. Там Тан Инь и Сю Цянь соединили чаши и стали мужем и женой. Нечего здесь и говорить о том, как они были счастливы. Ночью Цюсян сказала Тан Иню: «Ваше лицо мне очень знакомо. Где же я вас видела?» «Подумай сама», — ответил Тан Инь. Прошло несколько дней, и однажды Цюсян спросила мужа: «Не вас ли я видела в большой прогулочной джонке возле ворот Чанмэнь?» «Да, это был я», — с улыбкой ответил Тан Инь. «Если так, то зачем же вы нанялись в этот дом? Вы ведь не простолюдин». «Я не мог забыть улыбки, которой ты одарила меня, проезжая мимо на джонке, поэтому мне и пришлось так поступить, чтобы снова тебя встретить». «Из своей лодки я заметила, что вас окружали молодые люди, которые протягивали вам свои веера и наперебой просили вас написать или нарисовать им что-нибудь. А вы, не обращая на них никакого внимания, облокотились на окно и стали пить вино, так будто возле вас никого и не было. Тогда-то я и поняла, что вы не из простых людей, и невольно улыбнулась». «Если ты сумела в простом человеке признать ученого», — ответил ей Тан Инь, то тебя поистине можно сравнить с Хунфу и Вэньцзюнь. Затем, — продолжала Цюсян, — я как будто еще раз видела вас уже здесь, на улице Наньмэнь. «Ну и острые у тебя глаза», — с улыбкой заметил Тан Инь. «Действительно это так? Если вы не простолюдин, то кто же вы на самом деле? Могу ли я узнать вашу настоящую фамилию и имя?» «Я Тан Инь из Суджоу. Сама судьба подарила мне нашу встречу. И все получилось так, как я хотел. Теперь я тебе все объяснил, и ты понимаешь, что оставаться я здесь больше не могу. А с тобой я хотел бы прожить вместе до самой старости. Так скажи, согласишься ли ты уехать со мной отсюда? Если вы знатный и ученый человек, ни с чем не посчитались и решили снизойти до меня, простой служанки, как осмелюсь я поступить против вашей воли и не последовать за вами?» На следующий день Тан Инь взял книгу расходов по лавке, подвел все итоги и написал подробный счет. Затем составил счет на платье и украшения, полученные от хозяина, включил сюда также и постель с пологом и всю утварь, которая ему была дана при женитьбе. Другую опись он составил на все подарки, которые ему были преподнесены в этом доме. Ни одной ниточки не хотел он унести с собой из дома ученого. Все три счета Тан Инь сложил в книжный шкафчик, ключ от которого оставил в замке. Затем он написал на стене следующие стихи. «Решив однажды на досуге побродить, поехал я в пещеры Хуаяна. Но с полдороги вдруг обратно повернул, в погоне за красавицей прелестной. Повсюду следовать хотел я за Хунфу и с ней одной делить уединение. Посмел просить у благородного Джудзя пристанище усталому бродяге. Уж раз добился я успеха своего, так можно ли смеяться надо мною? Хотя и бросил дом ничтожный ваш слуга, но полон он стыда за свой поступок. И если господин желает знать, кто я такой на самом деле, в моей фамилии и в имени моем такой же верх, как в иероглифах Кансюань». Тот же вечер Тан Инь нанял маленькую лодку, велел подать ее к дому Хуа и ночью, когда все спали, запер свою комнату и покинул дом ученого. Вместе с Цюсян они сели в лодку и отправились в Суджоу. Утром слуги нашли комнату Тан Иня запертой на замок и тотчас побежали доложить об этом хозяину. Когда по приказу Хуа комната была открыта, хозяин увидел, что все в ней осталось так, как было. В книжном шкафчике он нашел три счета, составленные с предельной точностью. Ученый задумался, он не мог понять, что бы все это могло означать. Подняв голову, он увидел стихотворение, написанное на стене. Стихи ясно говорили ему, что его слуга в действительности был не Кан Сюанем, как он отрекомендовал себя вначале. Но хозяин никак не мог понять, что же в конце концов заставило этого человека так долго пробыть в его доме. В честности секретаря он не сомневался, так как у него не пропало ни гроша. Не мог он понять и того, как Цюсян согласилась убежать вместе с ним. Не знал, где находятся теперь беглецы. «Не беда, что пропала служанка», — думал про себя господин Хуа. «Но надо бы хоть выяснить, в чем тут дело». Поразмыслив, хозяин велел своим слугам позвать людей из областного управления, изложил им все, как было, дал денег и поручил найти Кан Сюаня и Цюсян. Те разыскивали их повсюду, но так и не напали на их след. Прошло больше года, и господин Хуа почти забыл об этом происшествии. Однажды он случайно оказался в Суджоу, куда поехал навестить друга. Когда он проходил мимо ворот Чанмэнь, слуга, сопровождавший его, обратил внимание на какого-то ученого, который в книжной лавке рассматривал книги. Лицом и всем своим обликом ученый очень походил на Хуа Аня. На левой руке у него было 6 пальцев, слуга поспешил доложить об этом хозяину. Тот, не поверив, снова послал его в лавку и велел внимательно присмотреться к этому человеку и узнать его фамилию и имя. Когда слуга подходил к лавке, ученый, разговаривая с кем-то, уже спускался к выходу. Пронырливый слуга решил не упускать случая и тихонько последовал за ними. Те направились к воротам Тунцзимэнь и сели там в лодку. С ними было 4 или 5 слуг, Внимательно разглядев ученого, слуга окончательно убедился в том, что это никто другой, как Хуа Ань. Для верности слуга вернулся в книжную лавку и спросил хозяина, кто это сейчас рассматривал у него книги. «Это почтенный Цзэюань Тан Бо Ху. Сегодня он пирует у Вэнь Хэншаня на лодке. Значит, тот человек, который с ним вместе вышел отсюда, и есть господин Вэнь Хэншань?» — поинтересовался слуга. «Нет, это Джуджишань, тоже известный ученый». Слуга в точности передал все своему хозяину. Крайне удивленный Хуа призадумался. «О Тан Ине, его проделках и легкомыслии я давно слышал. Неужели Хуа Ань — это он? Завтра же отправлюсь к нему с визитом, чтобы убедиться, так это или нет». На следующий день господин Хуа отослал Тан Иню свою визитную карточку, а затем сам отправился в Уцюй, где жил поэт. Хозяин поспешил выйти навстречу гостю. Обменявшись приветствиями, хозяин и гость уселись друг против друга. Господин Хуа еще и еще раз внимательно присмотревшись к поэту, окончательно убедился в том, что перед ним Хуа Ань. Когда Тань Инь стал угощать гостя чаем, господин Хуа обратил внимание на белые, как яшма, руки хозяина и на шестой палец на его левой руке. Хуа хотел было расспросить его обо всем, но как-то затруднялся начать разговор. После чая Тан Инь пригласил гостя посидеть у него в кабинете. Господин Хуа, сомнения которого еще не были разрушены, охотно согласился. В кабинете все было аккуратно прибрано, во всем был виден порядок. Вскоре было подано вино, за которым гость и хозяин просидели немало времени. Наконец Хуа завел разговор на интересовавшую его тему. «В вашем уезде, — начал он, — живет некий Кан Сюань. Человеку этому не удалось окончить свое образование. Несмотря на это, он прекрасно разбирается в литературе. Не знаете ли вы его?» «Да», — как-то неопределенно протянул Тан Инь. «В прошлом году, — продолжал Хуа, — он нанялся ко мне секретарем. Я назвал его Хуа Анем. Первое время он занимался с моим сыном, потом я поручил ему ведать перепиской в моем кабинете и в конце концов сделал управляющим закладной лавкой. Так как он не был женат, я предложил ему на свой вкус выбрать в жены какую-либо служанку. Он выбрал Цюсян. Через несколько дней после свадьбы он со своей женой бежал, не взяв никаких вещей. Так что я никак не мог понять причину его исчезновения. Я разослал в разные места людей, чтобы навести о нем справки, но его так и не нашли. Может быть, вам что-нибудь известно об этом?» Тан Инь опять пробурчал что-то невнятное. Было ясно, что хозяин не хочет ничего вразумительного ответить, и господин Хуа не выдержал. «Человек этот был очень похож на вас. На левой его руке тоже был шестой палец», — заявил Хуа. «Не кажется ли вам странным такое совпадение?» И на это Тан Инь ничего определенного не ответил. Через какой-то миг он вдруг поднялся с места и вышел из кабинета. Хуа тем временем стал рассматривать книги, лежавшие на столе. В одной из них гость нашел листок со стихами. Это оказались как раз те самые стихи, которые господин Хуа прочел на стене в комнате управляющего. И тут в кабинет вернулся Тан Инь. «Эти стихи, — сказал господин Хуа, протягивая ему листок, — сочинены Хуа Анем. В почерке, которым они написаны, я узнаю его руку. Как вышло, что они оказались здесь, в вашем кабинете? Ведь не случайно же все это. Очень прошу вас объяснить мне, в чем дело, и рассеять мои сомнения. Позвольте об этом рассказать вам немного позже». «Если вы мне все расскажете, я посижу», — сказал терявшийся в догадках гость. «В противном случае разрешите откланяться». «Ответить на ваши вопросы нетрудно. Прошу вас только отведать еще вина». Хуа выпил еще, затем Тан Инь преподнес гостю большой кубок. «Это уж слишком», — ответил захмелевший Хуа. «Больше я не в состоянии пить. Очень прошу вас разрешить мои сомнения. Это единственное, чего бы мне хотелось. И больше мне ничего не надо». «Прошу вас съесть хоть чашку риса», — не унимался Тан Инь. После еды был подан чай. Незаметно наступили сумерки, слуга зажег свечи Совершенно сбитый с толку, господин Хуа наконец поднялся и стал прощаться. «Прошу вас, почтенный, еще немного задержаться», — остановил его Тан Инь. «Сейчас я отвечу на ваши вопросы и рассею ваши сомнения». Приказав слуге посветить, хозяин провел гостя во внутренние покои, где ярко горели свечи, и позвал жену. Господин Хуа увидел, как в сопровождении двух служанок в комнату легкими лотосовыми шажками вошла молодая женщина. Ее лицо было скрыто жемчужной бахромой головного убора. Господин Хуа, смущенный появлением молодой женщины, хотел было удалиться, но Тан Инь удержал его за рукав. «Это моя жена, почтенному другу моей семьи. Она обязана поклониться, так что незачем вам стесняться ее». Слуги расстелили ковер, молодая женщина подошла к гостю и четырежды земно поклонилась ему. Господин Хуа поспешил ответить на приветствие. Но Тан Инь остановил его и просил не обременять себя церемониями. Гость не без стеснения ответил женщине только двумя обычными поклонами и чувствовал себя чрезвычайно неловко. Когда церемония была закончена, Тан Инь подвел молодую женщину к гостю и с улыбкой сказал: «Прошу вас посмотреть хорошенько. Только что вы говорили, что я похож на Хуа Аня. Не признаете ли вы в этой женщине Цюсян?» Посмотрев внимательно на жену Тан Иня, господин Хуа громко рассмеялся и, поспешив еще раз ей поклониться, стал просить извинения. «Это мне следует просить у вас прощения», — заметил Тан Инь. Хозяин и гость вернулись в кабинет. Тан Инь приказал снова подать вино и закуски. Кубки осушались и снова наполнялись. За вином гость попросил, чтобы хозяин посвятил его во всю эту историю. Тогда Тан Инь подробно рассказал ему все, что с ним случилось. Начиная с того дня, когда он впервые возле ворот Чан Мэнь увидел в джонке служанку и кончая побегом. Гость и хозяин, хлопая в ладоши, громко смеялись от удовольствия. «Теперь я уже, конечно, не смею смотреть на вас, как на секретаря», — шутил господин Хуа. «Придется вам приветствовать меня как тестя». «Боюсь, что тогда вы будете вынуждены снова потратиться на приданное», — заметил Тан Инь, и оба расхохотались. Необычайно довольный проведенным вечером господин Хуа простился с Тан Инем. Возвратясь к себе на лодку, Хуа вынул из рукава листочек со стихотворением Тан Иня, положил его перед собой на стол и стал перечитывать, вдумываясь в каждую строку. В самом начале сказано: «Решив однажды на досуге побродить, поехал я в пещеры Хуаяна». Здесь говорится о том, как он поехал в Маошань возжечь в храме свеч. Далее. «Но с полдороги вдруг обратно повернул в погоне за красавицей прелестной». Тут явно говорится о встрече с Цюсян и о том, что эта встреча заставила поэта бросить все остальные дела. Теперь дальше. «Повсюду следовать хотел я за Хунфу и с ней одной делить уединение. Посмел просить у благодетельного Джудзя пристанище усталому бродяге». Значит, когда Тан Инь поступал ко мне в услужение, он уже помышлял о браке с Цюсян и о бегстве с ней. Третья пара строк. «Уж раз добился я успеха своего, так можно ли смеяться надо мною? Хотя и бросил дом ничтожный ваш слуга, но полон он стыда за свой поступок». Ну, здесь все понятно. Наконец, последняя пара строк. «И если господин желает знать, кто я такой на самом деле, в моей фамилии и в имени моем такой же верх, как в иероглифах Кан Сюань». У иероглифа Кан и у иероглифа Тан верхние части одинаковы. Нет различия и в верхних частях иероглифов Сюань и Инь. Так что в этой иероглифической шараде скрывались его истинные фамилия и имя — Тан Инь. А я-то сам не сумел во всем разобраться. Ну что ж, хоть в своем увлечении он и поступал столь необычно, но из моего дома он не взял ничего даже из тех вещей, что были ему подарены. А уже одно это свидетельствует о его исключительной порядочности. И все же не зря его называют ветреником. Дома господин Хуа рассказал о случившемся жене, которая, в свою очередь, немало была всем этим поражена. Господин и госпожа Хуа собрали свои бывшие служанки богатое приданное стоимостью около 1000 ланов, и отослали его со старой мамкой господину Тан Иню. С тех пор обе семьи породнились, и члены этих семей постоянно поддерживали добрые отношения друг с другом. Приключения Тан Иня, описанные здесь, до сих пор еще являются излюбленной темой рассказов в провинции Цзянсу. До нас дошла песня Тан Иня «Я свечи возжигал в молчании смиренном», в которой он говорит о своих сокровенных чувствах и мыслях. Очень хорошо написано, вот что в ней сказано. «Возжигаю курение, молча сижу и в себе разбираюсь самом. Обращение к Буддам бормочет уста, размышления в сердце моем. Есть ли речи такие в устах у меня, что могли бы людей обмануть? Есть ли мысли, подобные в сердце моем, что кому-то представится злом? Почитание старших, надежность и честь появляются только тогда, когда люди умеют заставить уста быть созвучными сердцу во всем. Все другие достоинства слишком малы, и когда кто-то следует им, как бы он ни старался себя отточить, не сравнится со мною ни в чем. Люди веткой цветущей украсят главу, в руки винную чашу возьмут. Люди любят смотреть на танцующих дев, слушать, отроки песни поют. Об утехах с красотками да о пирах мы слыхали от древних мужей. И сегодня, согласно их мудрым речам, все такое постыдным зовут. Но бывает и так, что в сердцах у людей то же самое, что на устах. Без конца замышляют других обмануть, не по правилам неба живут. Или дела неблагие творят в темноте, отрекаясь от них на свету. Только пользы от этого им никакой. Вот уж право не стоящий труд. Так послушайте, вы, кто собрался сюда, я сегодня поведаю вам. Житель мира сует непременно умрет, если был он однажды рожден. Коль умершему перед владыкой Яньло от стыда не придется краснеть, вот тогда убедиться сумеем мы в том, что был достойнейшим он. Перевод Меньшикова.